Сам Том мог превратить живого волшебника в магическую бомбу. Причем, так, что тот даже не осознавал бы сего факта. А затем, оказавшись рядом с целью, просто взорвался бы. Аналогично можно создавать разносчиков проклятий, что будут себя копировать на окружающих людей, определяя цели по их ауре и прочим параметрам. И это не считая куда более простых способов создания ловушек. Например, имплантация артефактов в тела волшебников. Сразу и не скажешь, вышел из раздумий Малфой. Во всяком случае, единственный, кому выгодно поднимать волну, Дамблдор. Однако, судя по всему, и для него это все полнейшая неожиданность. К тому же, Фадж и остальные министерские, с их сторонниками в Визингомате, уже пытаются продавить законопроект о запрете любых военизированных организаций или политических объединений. Для Альбуса это может стать серьезным ударом. Интересная картина вырисовывается, задумчиво произнес Риддл, свяжись с гоблинами и договорись, чтобы они уведомили тебя при попытке Беллы добраться до ее сейфа. Но, ведь, там уже ничего, Малфой был в курсе того, что с помощью Вальбурги, как ближайшей родственницы, темному лорду удалось забрать из гоблинского банка нечто очень важное, хранившееся в сейфе бывшей Блэк. Впрочем, о крестажах Люциус не знал. Вот именно, кивнул темный лорд, и если наши противники не знают об этом факте, то мы сможем сделать некоторые выводы о степени их осведомленности и возможностях. После проведения погребальной церемонии, Сириус пребывал в отвратительном настроении. Тугая, колющее сердце и обжигающие нервы, смесь боли, тоски и ненависти заставляла мужчину мерить шагами кабинет, выкуривая сигарету за сигаретой. Бутылка виски не помогла справиться с чувствами, что охватили Блэка, заставляя того метаться из угла в угол, словно тигра по клетке. «Брат», — вздохнул Сириус, — «ну зачем же ты туда полез?» Вопрос, на который у последнего представителя семьи Блэк не находилось ответа. Молчаливый, спокойный и рассудительный Регулус, и этот безрассудный поступок не удавалось сопоставить разгоряченным разумом мужчины. Геройство и глупость не входили в число привычек младшего брата Сириуса. Однако, реальность была такова, что именно он совершил самую страшную ошибку в своей жизни, ставшую для него фатальной. Результат – новая бронзовая табличка на стене у входа в семейный склеп, рыдание портрета покойной матери и пустой дом. Последнее было самым тяжелым. Когда-то, в особняке было оживленно. По коридорам бегали дети, громко радуясь жизни. Взрослые занимались своими делами, встречаясь во время приемов пищи или на вечерних посиделках в одной из множества зал. Они обсуждали семейные дела, строили планы на будущее, договаривались о совместных экспериментах. Из кухни всегда исходил запах готовящейся еды, а многочисленные домовики поддерживали здание в чистоте, помогая обеспечивать уют. Эти времена канули в лету. Теперь здесь пустота и тишина, нарушаемая тихими скрипами половиц да редкими репликами кричера и портрета умершей матери. Мертвая, давящая на нервы, гнетущая тишина. Даже для мрачных Блэков это слишком. Эта семья была темной, хранящей множество секретов магии, но живой. Теперь же, комнаты, где раньше жили кузины, предавшие семью, пустуют. Сириус, выйдя из тюрьмы, совершил обряд погребения, прощаясь с сестрами Блэк. Для него их больше нет. Есть предательницы, что заслуживают смерти. «Брат», — повторил Сириус, остановившись. Даже осознание того факта, что Регулус сам виноват в своей смерти, не могло заставить Блэка ненавидеть темного лорда хоть на грамм меньше. А ненависти к Волдеморту в Сириусе было на троих. Пожалуй, сейчас не так уж много найдется в Британии людей, что столь искренне и яро желают темному лорду не просто смерти, а страшнейших мук. Впрочем, подобным образом Блэк относился и к Альбусу. Дамблдор, по мнению мужчины, был не лучше. Если Риддл своих сторонников вытаскивал из тюрьмы, пускай и медленно, то директор Хогвартса и лидер Ордена Феникса не стеснялся отправлять туда членов своей же организации. Впрочем, не всех. Мундунгус Флетчер и Дедалус Дигдл, пройдохи, аферисты и настолько нечистые на руку люди, что им самое место в камерах Азкабана, участи побывать в компании дементоров избежали что за свои прегрешения перед законом, что за многие другие вещи. Тот же Дигдл в 80-м попросту бросил Гедеона и Фабиана Пруэттов, хотя мог им помочь. Несмотря на желание Сириуса, Джеймса и Аластера удавить этого урода на месте, Дамблдор не дал этого сделать. Впрочем, к другим людям Альбус не был столь милостив. Фрэнк и Алиса Лонгботтом, ровесники Джеймса и Сириуса, решившие покинуть орден, ныне находится в Мунго и у них нет шансов на выздоровление. Думать, что к их участи причастны пожиратели, удобно. Вполне возможно, что так и есть. Однако особняк Лангбаттомов не то место, куда можно пробраться тайком или взять его штурмом силами пятерых, пусть даже и сильных, волшебников. Чтобы быстро попасть внутрь, надо знать слабости обороны или иметь способ обойти защитные комплексы. Например, артефакт, позволяющий это сделать. У Дамблдора таковой имелся. Конечно, не факт, что Альбус приложил к этому руку, но сколько лет к их особняку не подходил ни один пожиратель. Почему трагические события, что оставили их сына сиротой при живых родителях, произошли именно после их ухода из ордена? Хозяин Сириус появился в кабинете Кричер. Вы просили вас побеспокоить только в случае угрозы. Она есть. Стоявший посреди комнаты Блэк посмотрел на слугу семьи. Взгляд мужчины стал обретать осмысленность. Что случилось? Защитные системы дома сработали, поймав нарушителей, ответил Кричер. Они пытались попасть внутрь особняка. Однако, я не могу ничего сделать сам. Среди захваченных волшебников есть бывшая госпожа Белла. Вот как, губы мужчины растянулись в усмешке. Белла, говоришь, глава 10. В день, когда у нас по расписанию стоял урок Зати, все мои однокурсники, не исключая слизеринцев, выглядели нервными. Большинство явно не ждало ничего хорошего от нашего преподавателя и готовилось к самому худшему. Что удивительно, но уже перед кабинетом Зати к нам подошел Малфой. Более того, блондин был один и даже не скандалил. Видимо, общий враг действительно объединяет. Поттер, произнес Драко, оказавшись в паре шагов от меня и, что удивительно, протягивая руку для пожатия, «Мир, мир», — кивнул я, скрепив эту договоренность рукопожатием, а затем поинтересовался, «Люпин, как я понимаю, он самый», — не стал отрицать Малфой, «потому, я так думаю, что лучше нам не между собой грызню устраивать, а с ним разбираться. Школа изолирована», — покачал я головой, «мы тут только на себя можем рассчитывать. В том-то и дело», кивнул блондин, в свете данного факта нам лучше держаться вместе и организованно. Оборотню будет плевать, какого цвета у тебя галстук, если у этой твари сорвет крышу. Неужели у тебя мозги в правильном русле заработали? Фыркнула Гермиона, глядя на Драко. Знаешь, Гринджер, фыркнул в ответ Малфой, лучше я потерплю тебя за одним со мной столом, чем стану чьим-то обедом. Ты, как я думаю, мыслишь таким же образом. Ты, стоп, дернул я за локоть девочку, собравшуюся уже устроить скандал, не начинай, Гермиона, худой мир лучше хорошей войны, тем более, сейчас, ладно, покачала головой девочка, но я уверена, мы все об этом пожалеем, возможно, но Драко прав, Люпин куда опаснее любых школьных проблем, выслушав наш диалог, Малфой только пожал плечами и произнес, в любом случае, Поттер, у меня есть предложение на случай осложнений, оно только для меня, для всех, оглядел остальных гриффиндорцев-слизеринец, если дойдет до проблем, девочек за спины, пускай ставит щиты, мальчики в первом ряду бьют из-под щита по твари, так у нас хоть какие-то шансы будут, если же останемся не группой, а толпой, то он нас порвет за пару мгновений, всех, тут я с тобой согласен, слаженный коллектив всегда будет сильнее толпы, поддерживаю, а вы, обернулся я к своим одногруппникам, гриффиндорцы, что удивительно, не рассуждали, а согласились сразу. Вместо привычных препирательств началось, хоть и напряженное, но конструктивное обсуждение возможных действий. Рональд, некоторое время молча наблюдавший за этим процессом в стороне, вдруг раскритиковал предложенные идеи и выдвинул свою, удивив меня довольно неплохим пониманием возможностей учеников нашего потока, их слабых и сильных сторон, и возможностью ими воспользоваться, если оборотень вздумает перекусить студентами. А, ведь, он более чем хорошо играет в шахматы, вспомнилось мне, как в обычные, так и в магические. Да и в заклинаниях, после смены палочки концентратора, стал демонстрировать весьма достойные результаты. К тому же, пользоваться поврежденным артефактом и не подохнуть в процессе, либо невероятная удача, либо талант, на любимчика фортуны Рональд не тянет, значит, все же, талант. К тому моменту, как раздался звон школьного колокола, студенты обоих факультетов уже имели относительно жизнеспособный план действий и в класс входили более-менее уверенные в том, что если уж не победят в потенциальном бою, то уж легкой добычей не будут в принципе. Сообщать окружающим, что владею площадным заклятием, что один раз Люпина уже неплохо потрепала, я не стал. Во-первых, дабы не расслаблялись. Во-вторых, не факт, что оборотень не обзавелся способом обезопасить себя. Что удивительно, но в самой аудитории обстановка отсутствовала. Столы и стулья для учеников исчезли, а рядом с местом для преподавателя находился контейнер для перевозки опасных существ. Причем, явно не пустой. «Похоже, что не обойдется», – произнесла Гринграсс. Спорить с девушкой никто не стал, ибо размеры контейнера внушали беспокойство. Туда и пару человек можно поместить, и еще место останется. «Значит, действуем по плану», – покачал головой Драко. Студенты довольно быстро перемешались. В центре получающегося построения, как ни странно, оказались я и Малфой. Слева от меня – Забини, справа от блондина – Рон. После Блей зашел Томас, а за Уизли – Нот. Грегори и Винсент, к слову, оказались на флангах, а все девушки позади нас. «Добрый день», – произнес Люпин, войдя в аудиторию. «Думаю, что все уже в курсе, кто я и как меня зовут, потому представляться не буду. Вместо этого проведем перекличку». Открыв журнал, мужчина принялся называть фамилии студентов. Причем, взгляд мужчины был явно настороженным. То ли стоящие вперемешку студенты факультетов ему не нравились в принципе, намекая на предварительные договоренности учеников, то ли тот факт, что вся женская часть потока была в глубине помещения, за мужскими спинами сокурсников. Да и взгляды, коими следили за каждым движением оборотня, были далеки от добрых, зато опаски, ненависти и напряженного ожидания в них было более чем изрядно. Минут за пять Люпин успел отметить всех присутствующих, после чего указал рукой на массивный металлический контейнер, покрытый множеством символов, от которых исходило тусклое свечение. «Сегодня, согласно учебному плану, нам предстоит изучить такую разновидность нечисти, как гремлины. Собственно говоря, это не совсем разумные существа, однако, достаточно хитрые и опасные. Они, вопреки распространенному мнению, не только ненавидят любые громкие движущиеся структуры, вроде механизмов, но и не прочь вкусить свежего мяса». Усмешка оборотня стала кривой, а глаза пожелтели, как правило, человеческого. В юном возрасте эти существа опасны только если их много, но если уж кому-то из них удалось дожить до рубежа 10 лет, набравшись силы и обретя далеко не маленький рост, то он становится более чем серьезной угрозой. Пока Люпин разглагольствовал, девушки начали накладывать щиты, чем заставили оборотня запнуться, а затем криво усмехнуться. Во взгляде оборотня читалось нескрываемое презрение, однако оно мгновенно исчезло, стоило ему обратить внимание на артефакты, висящие у большинства учеников. Самопалы, что называется. Однако, лучше иметь такие, чем вообще никаких. Все дело в том, что в здешней библиотеке открыто хранятся более чем интересные материалы, которые не относятся к числу фамильных секретов или боевых разработок. Одними из них являются амулет, создающие мощные ауры, пагубно влияющие на нечисть и нежить. Защитить от темных тварей не смогут, но при попадании в зону действия этих игрушек им станет более чем неприятно. Если дементорам, как и существам аналогичным им по своей сути, плевать на подобные вещи, то оборотням, богдартам и им подобным порождением тьмы, артефакты в состоянии изрядно подпортить здоровье. Например, для Люпина попадание в зону действия любого из образчиков всего студенческого творчества приведет к разрушению части слоев ауры, тонких тел и каналов внутренних энергий, аналогичное тому, что дает серебро. Эффект, понятно, слабее, да еще и мастеров-артефакторики среди учащихся точно не наблюдается, но и Римус, немноговековой глава Прайда, обладающий выдающейся силой. Так, ледяным тоном произнес Люпин, мало того, что вы все занимаетесь самостоятельным изготовлением артефактов, что уже запрещено уставом Хогвартса, обвел мрачным взглядом нас оборотень, так еще и притащили свои безделушки на занятия. Снять артефакты, немедленно. Ответом ему стали молчание и полностью сформированные щиты, отгородившие половину аудитории, где и находились студенты. Что печально, выход из помещения был за спиной оборотня. Что ж, оба факультета лишаются полусотни баллов и всем назначается отработка нарушения в виде месяца уборки коридоров у мистера Филча. Щиты убрать, снять артефакты. Приступаем к занятию. Реакции все так же не последовало. Никто из присутствующих не торопился выполнять приказ оборотня. Его загоревшиеся желтым светом глаза заставили многих учеников выполнить часть жестов далеко не безобидных заклинаний, готовясь при необходимости их закончить одним движением. Большинство сделавших это являлись слизеринцами. Лично я сформировал два конструкта, наполнив их энергией, но не активируя. Один являлся разновидностью заклинания против демонов и высшей нежити, а второй – молния флюса, имперское заклятие, создающее шаровую молнию, способную преследовать заложенную в нее цель. То ли оборотень имел возможность видеть это, то ли ему что-то подсказало чутье, но он удивленно уставился на меня, а затем сделал шаг назад, со злостью произнеся: «Значит, если вы имеете наглость считать себя самостоятельными и отказываться подчиняться преподавателю, то и с нашим сегодняшним экспонатом тоже сможете справиться самостоятельно». В напряженной тишине, наступившей после этого, громовым раскатом раздался щелчок замков контейнера, за который отошел оборотень. Вид у Люпина из напряженного стал неожиданно довольным, словно бы он понимал, что справиться с тварью, что находится внутри переносной тюрьмы, школьники не в состоянии. В мрачной, давящей на нервы тишине, крышка контейнера с грохотом отлетела в сторону, а затем из него появилась покрытая грубой, напоминающей чешую, шкурой голова с громадными треугольными ушами и желтыми глазами. Пасть существа, непропорционально большая, была приоткрыта и демонстрировала два ряда игольчатых зубов, между которых быстро мелькал раздвоенный язык. Дальше ждать смысла не было в принципе. Пока это существо окончательно не выбралось из своего узилища, надо задавить его и попытаться сделать хоть что-то с оборотнем. «Бой!» — рявкнул я, активируя оба конструкта. Молния флюса полетела в гремлина, а заклятие против демонов и нежити в Люпина. Остальные студенты, словно бы выйдя из ступора, поддержали меня, обрушив на наших противников все то, что умели и знали. Сам же оборотень, закрывшись каким-то странным щитом, поглощающим почти все заклинания, но пропускающим физические их проявления, огонь, летящие сосульки и прочие подобные вещи. Кто-то смог использовать трансфигурацию и начать создавать в полупике, пытаясь подловить Ремуса и насадить на них. Увы, слишком медленно. То ли у этого студента не хватало сил, то ли не успел отработать заклинание, но пики формировались не слишком быстро и Люпин успевал отскочить в сторону. Однако это дало подсказку остальным, и в оборотня полетели, ведомые заклятиями телекинеза, самые разные острые предметы. Почти все они были созданы заклинаниями трансфигурации из попавшихся под руку учеников вещей, включая элементы одежды. Продолжая бить по Ремусу, я успевал краем сознания отметить тот факт, что девочки оказались на диво дисциплинированными и успешно поддерживали щиты, не забывая наполнять их энергией. Кто-то из студенток, скорее всего, со Слизерина, даже создал здешний аналог барьера, структуры, которая формирует энергетическую стену, мешающую проходить через нее людям и животным. Однако, чертов оборотень уже успел ее потрепать, нанеся почти десяток ударов, из-за чего серебристое свечение заклинания изрядно ослабло. Люпин же старательно метался по аудитории, пытаясь приблизиться к нам на расстояние удара и перевести схватку в рукопашный бой, в котором у нас шансов не будет в принципе. Его тварь, отхватившая еще в первое мгновение схватки сразу несколько заклятий, валялась рядом с открытым контейнером, испуская едкий дымок. Грудная клетка гремлина оказалась опалена молнией флюса и пробита чьими-то заклинаниями, из-за чего под существом образовалась лужа из желтоватой крови. Рядом парни скороговорками произносили заклинания, размахивая палочками-концентраторами, периодически отпуская матерки, а позади слышались напряженные голоса девушек, что напитывали щиты. Кто-то бросал в Люпина склянки с алхимическими препаратами, и те, разбиваясь о каменный пол, оставляли оплавленные камни до облачка едкого дыма. Из-за этого дышать с каждой минутой становилось все труднее, а воздух начал казаться густым, словно морская вода. Одежда прилипла к телу, пропитавшись потом, и стала мешать, сковывая движение. Несмотря на то, что все студенты были малолетками и не могли бить чем-то действительно весомым, помещение быстро заполнилось разлитой в воздухе смесью энергии, а напряженная атмосфера давила на нервы, заставляя сердце биться быстрее, кровь набатом бить в ушах и висках. В какой-то момент мне даже показалось, что я вновь стал собой прежним, Айзеком Кларком, и нахожусь не в учебной аудитории Хогвартса, а в строю таких же молодых выпускников училища, недавно попавших на службу. Отбиваю очередную атаку нелюди, что пустило впереди себя нечисть и нежить. Мгновение, и наваждение спало. Люди вокруг больше не казались имперскими магами, а Люпин не выглядел творением ушастых ублюдков. Видя, что еще немного и оборотень окажется возле линии, созданной щитами, я прекратил пытаться попасть в Люпина индивидуальными заклятиями, а сформировал конструкт массового изгнания, что уже применял в поезде, столкнувшись с дементором. Ремус, взгляд Дамблдора, коим он смотрел на потрепанного оборотня, ничего хорошего не предвещал. «Ты ничего не хочешь мне сказать?» Спокойный тон и добрая улыбка, на фоне ледяного взгляда голубых глаз, ярких, совершенно не сочетающихся с образом почтенного старца, заставили Люпина дернуться, словно от удара хлыстом. «Некоторые студенты забыли о дисциплине», — мрачно произнес Ремус, бросив взгляд на остальных преподавателей и деканов. Бакшида Баблинг, преподающая древние руны, смотрела на Люпина с интересом естествоиспытателя, увидевшего очередную новинку. Септима Вектор предпочитала обрабатывать пилочкой длинные ногти, демонстративно не глядя на Ремуса. Флитвик и вовсе спокойно шептался со Снейпом. Мужчины то и дело что-то записывали на довольно большой лист пергамента. Острый слух оборотня улавливал обрывки их фраз, но толку с этого было мало. Единственное, что понял Люпин, они разрабатывали какой-то ритуальный комплекс с иллюзией в качестве средства визуальной демонстрации результатов. Их обоих внимательно слушала мадам Помфри, присутствующая тут же. Целительница то и дело комментировала услышанное, внося свои предложения. МакГонагалл и Стебль уткнулись в один из множества журналов успеваемости, а Черити Бербидж, Сивилла Трелани и Роланда Хуч предпочли и вовсе делать вид, что их не сама ситуация, ни Ремус, ни директор не касаются. Женщины читали методические пособия по преподаванию их предметов, изданные в нынешнем году министерством. Единственным сотрудником школы, что действительно интересовался оборотнем, был Аргус Филч. Сквиб с первого дня возненавидел Ремуса, чего и не скрывал как от самого Люпина, так и от остальных сотрудников школы. Впрочем, и в те годы, когда оборотень являлся студентом сего заведения, Филч не слишком жаловал его. То ли уже тогда мужчина понимал, кто находится в стенах замка, то ли имели место иные причины, но факт оставался фактом, стоило Ремусу попасться на глаза завхозу, как у того изрядно портилось настроение. «А я думаю, что все дело в темной твари», — громко проворчал Филч. «Студенты, дети, с них спрос короткий, а вот с оборотня». Аргус укоризненно посмотрел на него директор, «прояви культуру». «Хорошо», — фыркнул старик, «темное существо». «Так лучше», — усмехнулся завхоз, демонстративно сложив руки на груди, «или, может, этого блохастого теперь в задницу целовать прикажете, господин директор, сэр». Покачав головой, Дамблдор вновь посмотрел на Люпина. «Я жду ответа». Студенты факультета Гриффиндор грубо нарушили нормы поведения во время практического занятия по моему предмету, хмуро произнес Ремус. Как результат, серьезно пострадал учебный материал и некоторое имущество замка. Подчиняться прямым приказам они отказались, после чего, скажи прямо, что приволок очередную тварь на занятия, а студенты ее покромсали, перебил оборотня Аргус, скривившись в нескрываемом отвращении, а потом и тебя едва не пустили на шубки девочкам, только ты сбежал, а жаль, голова оборотня, говорят, знатный трофей. Снейп и Флитвик удивленно уставились на завхоза, проявляющего неожиданную лояльность к студентам. Обычно Аргус в отношении учеников высказывается весьма нелицеприятно, предлагая вернуть телесные наказания, как было в годы его юности. Совершенно нехарактерное поведение настолько удивило обоих мужчин, что они отложили в сторону свой проект. Аргус вновь покосился на завхоза директор, добавляя металла в голос, «Прошу тебя, держи себя в руках». Мрачный взгляд Филча был устремлен на оборотня, и слова Дамблдора ничего в нем не поменяли. Даже кривая усмешка не исчезла. «В любом случае, Ремус», — повернулся директор к Люпину, «судя по всему, тебе придется изменить учебную программу». Минерву буквально завалили письменными жалобами и заявлениями учащиеся со всех курсов и факультетов. «Как это ни прискорбно, но либо ты решишь этот вопрос, либо в замке могут возникнуть проблемы». Почти 500 студентов, недовольных происходящим и устраивающих бои с преподавателями, это не то, что я хочу видеть в Хогвартсе. Эти сопляки, начал было Люпин, но Снейп его перебил, вмешиваясь в разговор. Эти дети, Ремус, учатся здесь на золото своих семей. Стоит им покинуть школу, да еще и поднять скандал, требуя возврата уже внесенных в кассу средств. Как Хогвартс разорится, а мы все останемся без зарплаты. Если подобное произойдет, то реакцию министерства предугадать нетрудно. Как и найти виновников, добавил алхимик, не скрывая сарказма, как думаешь, сколько ты протянешь, когда на твой след станут охотники? Суток двое, ты сам попадешь в Азкабан, повернулся к нему Люпин, со злостью глядя в глаза декана Слизерина. 5 лет там, Блэк протянул 12, и ничего, живой. А вот оказаться на трофейной стенке в чьем-то охотничьем домике, это уже точно финал, Римус, покачал головой Снейп, так подставляешь сам себя. Причем, очень глупо. Я так не думаю, упрямо ответил оборотень, вы тут просто распустили студентов. Да ты что, всплеснул руками алхимик, тебе напомнить твою же юность и то, что ты и твои дружки вытворяли в этой же школе. Это другое, нахмурился Люпин, мы не нападали на профессоров и, так и преподаватели были людьми, а не темными тварями 4-го класса опасности, усмехнулся Снейп, к тому же, тебе напомнить о нынешних законах, после вашей прогулки по деревням, оборотни теперь считаются условно разумными существами, больше того, применение по вам непростительных ненаказуемо, ты не посмеешь, студенты в своем праве, Люпин, перебил оборотня Снейп, даже если они тебя убьют, им ничего за это не будет, одно единственное слово им ничего не будет за твой труп, пока они еще не готовы перейти черту, но сколько времени это продлится, учитывая дементоров снаружи? Хороший вопрос, мистер Снейп, произнес Честер Фирс, командир группы авроров, присланных в Хогвартс, впрочем, лично я предлагаю решить вопрос радикально, Люпина в расход, а на его место поставить кого-нибудь из моих парней. Хорошая идея, оскалился Филч, не скрывая своей радости от услышанного предложения. Не думаю, что у вас это получится, оскалился Люпин, мгновенно напрягшись. Палочка появилась в руках оборотня в тот самый миг, как Аврор вошел в помещение. Теперь же она и вовсе была нацелена на него. Фирс же лишь усмехнулся, прекрасно понимая, что именно из такого положения Римус не сможет применить ни одного боевого заклинания. Вообще, как я погляжу, тут весьма интересно стало, покачал головой Аврор, повернувшись к директору, с того момента, как я покинул эти стены, у студентов появились новые развлечения, например, практические навыки борьбы с нечистью. Вы, я о нем, хмыкнул Аврор, кивнув на оборотня, мои парни очень удивились, когда услышали звуки схватки и проверили коридор, откуда они раздавались. Надо сказать, нынешние ученики явно образованнее нас, в этом плане. При мне на 3-м курсе серьезных заклятий против нечисти мы не знали. Римус, повернулся к Люпину директор, бои в коридорах замка со студентами, после которых весь 3-й курс Слизерина и Гриффиндора попал ко мне, проворчала Помфри, весь, ни одного исключения. Самые легкие травмы, переломы, остальное, результаты заклинания и рваные раны. Хорошо еще, что господа Авроры помогли ученикам добраться до больничного крыла, иначе я не берусь судить, что могло произойти. Вот как, нахмурился Флитвик Римус, мне кажется или, хватит, поднял руку Дамблдор, демонстрируя всем, что далеко не такой добрый старик, каким выставляет себя для публики, Люпин, прекрати таскать на занятия твари высокого уровня опасности, и веди себя сдержанней, не забывай, что ученикам в случае разного, ничего не будет, а вот ты можешь серьезно нарваться, уже, фыркнул Фирс, все пострадавшие подали заявление, нам, нападение темной твари на человека, к каждому заключению приложены результаты медицинского осмотра, собственно, Люпин, ты добровольно сдашь палочку и пойдешь в изолятор, до прибытия группы из ДМП, или нам применить силу, изолятор, нахмурился Дамблдор, да, мы с парнями уже все организовали, кивнул Фирс в одной из внешних башен. Там не действуют защитные артефакты, нахмурился Дамблдор. Потому именно там и сделали, усмехнулся Аврор. Мистер Фирс, начал было Дамблдор, но Аврор не стал его слушать. Стоп, директор, поднял руку оперативник, вы тут директор и вообще архимаг. Не спорю, нас можете раскатать по камням и все такое. Но сейчас речь идет о том, что вы сами окажетесь вне закона, покрывательства преступника, да еще и темной твари. Не лучшее дело, мистер Дамблдор, но если вздумаете мешать нам, то окажетесь в той же ситуации, что и он, кивнул на оборотня Аврор, а против всей страны вам не устоять. Нападение на детей и подростков оборотнем не тот вопрос, который вам стоит пытаться прикрыть или, что еще хуже, идти против общества. Бросив взгляд на Снейпа и Флитвика, что каким-то образом оказались позади Ремуса и уже приготовили палочки, а потом на МакГонагалл и Стебель, сделавшие то же самое, но расположившись в другой части кабинета, Дамблдор покачал головой. «Ремус», — вздохнул Дамблдор, — «я смогу все уладить, но, пока, сдай палочку и не сопротивляйся». Когда дверь за оборотнем и аврорами закрылась, Альбус повернулся к преподавателям. «Северус, тебе не кажется, что ты забылся?» «Отнюдь», — хмыкнул в ответ алхимик, — «я только что помог вам избежать серьезнейшей ошибки». Дамблдор оглядел своего подчиненного ледяным взглядом, не предвещающим ничего хорошего. «Объяснись. Если вы не поняли, то объясню. Студенты либо добьются для Люпина срока в Азкабане, либо расправятся с ним. Ваш ручной зверек перешел черту, после которой ему лучше сидеть в камере, чтобы не появилось трупов. Или его трупа, тут уж как повезет», — покачал головой алхимик. «Не знаю, что произошло на этом уроке, но выясню», — добавил декан Слизерина. «Однако, меры против студентов предпринимать не стану. Как минимум, меня не поймут, что будет плачевно сказываться как на дисциплине, так и на ситуации в замке. Ты полагаешь, Альбус, это дети», — вмешался Флитвик, — «не забывайся. Считаться с твоими желаниями они не обязаны, как и участвовать в твоих игрищах. Если тебе нужен этот оборотень, научи его держать себя в руках или сам надень на него намордник. Иначе будет именно так, как сейчас сказал Северус». Альбус откинулся на спинку своего кресла, недовольно оглядывая преподавателей. Впрочем, их правоту он осознавал, хоть это и было неприятно. Увы, но заставить детей быть более терпимыми, как это удается со взрослыми волшебниками, не выйдет. Для юнцов нет оттенков и многоцветия мира, есть только черное и белое, добро и зло. И в этой простой и понятной картине мироздания оборотни относится отнюдь не к добру. «Хорошо», — вздохнул Дамблдор, — «кто будет преподавать за тебя решение вопроса с Люпиным? У нас почти три десятка профессиональных боевиков», — пожал плечами Флитвик, — «любого можно ставить». Мрачный взгляд директора дал понять профессорам, что такой вариант ему не нравится в принципе. «Как поживаешь, кузина?» — поинтересовался Сириус, глядя на свою родственницу, что сейчас лежало на специальном станке, являющемся смесью классической средневековой дыбы и артефакта, вытягивающего из пленников силы. «Сири», — фыркнула женщина, с нескрываемым презрением глядя на Блэка, — «какая встреча, дорогой кузен? Ты соизволил окончательно вернуться в лоно семьи и принять наши ценности?» «Наши», — фыркнул Сириус, — «ну, от ценностей Блэков я никогда не отказывался. А вот ты предала нашу семью, мразь, Круция». Пыточное заклятие попало в опешившую Беллатрис, заставив женщину истошно завыть. Ее тело начало дергаться, но металлические фиксаторы удерживали ее, не давая возможности даже скрутиться в позу эмбриона, что чаще всего происходит с жертвами этого непростительного. Подождав полминуты, Сириус прекратил поддерживать заклятие и стал ждать, пока его кузина придет в себя. Убивать ее сразу он не планировал. Для начала требовалось выяснить, что Белли потребовалось в особняке и как она вообще смогла добраться до него, минуя все кордоны, а их в одном только Лондоне было больше 300. Аврорат обложил каждый район города и, особенно, площадь Гримма. Впрочем, сам факт появления здесь неистовой Беллатрис остался незамеченным, что Блэка несказанно радовало. Объясняться с представителями министерства, доказывая свою непричастность к бегству кузины, Сириус не горел желанием. Такие проблемы, способные завести его обратно в Азкабан, мужчине не были нужны в принципе. Впрочем, он прекрасно понимал, что просто так расправиться с Ли Стринджами не выйдет. Необходимо сдать их аврорам, но темный лорд, который явно окажется не в восторге от того факта, что его вернейших сторонников отдали оперативникам министерства, вступать же в конфликт с ним именно сейчас в планы Блэка не входило. Во всяком случае, пока у него не появится надежных союзников, а единственный вассал не сможет оказать, хотя бы, сугубо боевую помощь. Впрочем, учитывая то, что из себя представляет Гарри, его истинную личность, тут вопрос стоит, скорее, в том, чтобы помочь ему восстановить те навыки, что он растерял, а в том, что речь идет об опытном волшебнике, который каким-то образом занял место Поттера, Блэк был уверен. Уж очень специфичным было поведение мальчика, его действия во время тренировок, его вопросы Сириусу и Вальбурге. Дети так себя не ведут. Слишком циничный и жесткий взгляд на мир и спокойное отношение к тому факту, что в голове находится мина, способная убить его в любой момент. Так реагируют лишь те, кто уже был на краю смерти и смог пережить сей факт, смириться с необходимостью периодически заглядывать в ее ледяные глаза и ощущать дыхание вечной на своем затылке. В целом, Сириус искренне считал, что в этом случае ему повезло. Будь Гарри настоящим, то есть самым обычным подростком, ситуацию можно было бы назвать критической. Выплыть из имеющегося болота проблем с ребенком на загривке – совершенно нереальное дело, если понимать, в какой заднице находишься. А Блэк это осознавал более чем трезво. Сразу двое сильнейших волшебников страны в качестве врагов. Некто, умудрившийся обработать одного из них до такой степени, что тот попросту сошел с ума. Тварь, продышавшись, выдавила из себя Белла: «Вот уж не ждала от тебя такого приема, Сири». Покачав головой, Блэк прошелся по камере, бросая взгляды на кузину, а затем, остановившись возле нее, спросил: «Зачем ты пришла сюда? Что тебе нужно?» «Ты дурак», — фыркнула женщина, — «убежище. Нас ищет вся страна». «Не сходится», — коротко ответил Блэк. «Круция!» Закричав, Беллатриса выгнулась дугой, судорожно дергая руками и ногами, раздирая в кровь металлом фиксаторов руки и ноги. Сам же Сириус лишь молча наблюдал за ее страданиями. В какой-то степени он наслаждался этим зрелищем. Прощать кузине то, что произошло с семьей, мужчина не собирался. Возможно, он был неправ, обвиняя ее во всех бедах Блэков, но она была одной из тех, кто окончательно втоптал репутацию семьи в грязь. Она еще до смерти лорда отказалась от общения с Сигнусом и Друэллой, Орионом и Вальбургой, Андромедой и Нарциссой. Даже Регулуса женщина считала существом третьего сорта. А ведь, будь иначе, брат мог быть и жив. Вальбурга не умерла бы так рано, как и остальные. Ведь своевременно протянутая рука помощи может оказаться столь важной. Белле же было проще жить иной жизнью. Лютовать на боевых выходах пожирателей, пытать людей, устраивать резню и кровавые ритуалы, но только не возвращаться в родные стены, где нуждалась в помощи семья, породившая ее, воспитавшая и выдавшая замуж за состоятельного и влиятельного мужа. Прекратив действие заклятия, Сириус принялся ждать, пока кузина придет в себе. Подойдя к стойке с инструментами, Блэк хмыкнул. Раньше он не вникал в вопрос того, какие именно вещи используют его родственники для пыток. Эта тема не относилась к актуальным, семье было не до подобных развлечений даже в ритуальных целях. Теперь же он имел возможность держать в руках один из необходимых для подобных дел инструментов. И, к удивлению Сириуса, им являлся магловский медицинский гинекологический расширитель, вагинальное зеркало. «Кричер, а откуда здесь эта штука?» Повернулся к слуге Блэк, пытаясь понять, не ошибся ли он. «Этот инструмент принес еще в 60-х хозяин Рион», — ответил тот, — «и даже творчески доработал». Сам Блэк знал о том, что держит в руках, просто в силу того, что в Аврарате тоже были не ангелы и, порой, выбивали показания из ведьм весьма радикальными способами. Недорогостоящие же зелья тратить на очередную мразь из лютого, тогда не останется на господ аристократов, с которыми уже не поговоришь с помощью кулака и ботинка. Покачав головой, Сириус хмыкнул, прикидывая, стоит ли так мараться об кузину. Впрочем, нужных зелий в доме не было, иначе бы он уже влил их в глотку Беллы. Присмотревшись, Блэк увидел мелкие выгравированные символы старшего футарка, покрывающие внутренние поверхности инструмента. И, если мужчина не ошибался, то при использовании сего уже не медицинского агрегата женщину будут поражать миниатюрные молнии, а в сознании сформируется иллюзия того, что ее половые органы заливают кислотой. Дальше разум уже сам добавит боль. «Сири», — раздался хриплый голос кузины, с ужасом смотрящий на Блэка, — «что ты, тварь, собрался делать?» Белла и без того выглядела отвратно. Худая, изможденная, единственная, что не грязная. Все же, она за время после побега, явно успела побывать в душе и сменить одежду. Впрочем, все то, что было на ней, сейчас лежало в углу камеры, а сама женщина лежала на станке совершенно голой. Назвать ее привлекательной в данный момент мог лишь извращенец. «Думаю, каким образом заставить тебя рассказать все как есть», — фыркнул мужчина. «Начнем сначала. Зачем ты сюда пришла?» «Я не...» «Иди в жопу, мразь!» — возмутилась Белла, извращенец. «Вот как?» — усмехнулся Сириус, кладя инструмент на место. Впрочем, рядом с ним лежало ректальное зеркало. Изучив его, Блэк удовлетворенно хмыкнул. Судя по всему, отец приложил руку и к его модификации под нужды пыточной камеры семейства. Задаваться вопросом, откуда Рион знал о существовании подобных вещей, смысла не было никакого. Во-первых, Такими приспособами пользовались и в Аврарате, и пожиратели, да и некоторые из ордена Феникса не брезговали применять некоторые магловские изобретения в палаческих целях. «Желание дамы, закон», — произнес Сириус, подходя с искомым инструментом к пыточному станку. «Отойди от меня», — с нотками истерики в голосе закричала Билл Латриса. «Слышишь, не подходи, тварь, извращенец, кто бы говорил», — оскалился Блэк. «Впрочем, ты же сама попросила, вот и». Дернув один из множества рычагов на станке, Сириус заставил его нижнюю часть, там где располагались ноги пленницы, разъехаться в стороны. Теперь он мог совершенно спокойно и без труда использовать пыточные инструменты, приготовленные еще отцом. Стоило холодному металлу ректального зеркала коснуться сфинктера женщины, как та истошно закричала: «Лорд, мы здесь из-за него». «Что?» – остановился Сириус, держа инструмент наготове. «Он вам приказал?» «Нет», – помотала головой Белла, «в доме должен храниться его крестаж в виде медальона. С его помощью мы сможем вернуть темного лорда к жизни». «И ты в своем уме?» – опешил Блэк, отойдя от кузины. «Ваш лорд уже больше 10 лет как живой и вытаскивает ваших ублюдков из Азкабана, выращивает големов из образцов ткани и подменяет в камерах. Вас тоже должны были так выдернуть». «Что?» Теперь уже Белла уставилась на него удивленным взглядом. «Тебе откуда знать? Он вытащил меня из Азкабана», — спокойно ответил Сириус. «Проклятие! Макнир же должен был вас предупредить». В камере наступила тишина. Белла пребывала в шоковом состоянии, а Блэк пытался понять, не обманывает ли она его. Слишком уж странной выходила ситуация. Однако, в этот момент что-то во помещении резко поменялось, заставил Сириуса напрячься. Казалось, по камере прошла волна, искажая пространство, как бывает после аппарации. Однако, никто не появился, да и глупо было бы ожидать подобного. Особняк Блэков не то место, куда можно попасть с помощью порт-ключей и аппарации. Между тем, свет осветительных артефактов начал на глазах тускнеть, а воздух обретать густоту. Температура резко упала, из-за чего у Сириуса изо рта начал валить густой пар. В углах комнаты сгустились плотные, кажущиеся объемными, тени, а в ушах появился громкий многоголосый шепот. На ментальные щиты мужчины обрушился мощнейший удар, заставивший застонать от неожиданной боли. Из носа и ушей Сириуса пошла кровь. «Откуда?» – прошептал Блэк, рухнув на колени. Между тем, тело Беллы начало раздуваться, словно бы внутри росло нечто инородное, разрывающее ее плоть. Женщина истошно закричала, срываясь за хрип, но кровь, хлынувшая из ее рта, прервала вопли. «Хозяин!» Громкий крик слуги помог Сириусу сбросить внезапно охватившее его оцепенение и создать энергетическую структуру заклинания, которое мужчина узнал от Гарри. Мгновение, и серебристая волна ударила по телу женщины, направленная волей Блэка довольно узким потоком, дабы не зацепить Кричера. В этот момент ее живот разорвало кровавым взрывом, окатившим Сириуса с ног до головы. Из внутренности замершей кузины появилась тощая рука, медленно вылезающая из какого-то овального предмета, внутри которого Блэк смог разглядеть черное марево портала. Вместе с ней в камеру врывалась аура могильного холода из тылой кладбищенской земли. Луч заклинания ударил по жуткой конечности дементора, а затем проник внутрь портала. Раздавшийся виск и резкое исчезновение ментального давления придали Блэку сил. Он поднялся с колен, сразу же начав бить по артефакту заклятиями, как привычными ему, так и теми, что узнал от Поттера. Увы, но особого толку с этого не было. Некто, сумевший запихнуть в Беллу эту мерзость, озаботился защитой своего творения. Все, что применил Сириус, оказалось поглощено проявившимся коконом, а само окно портала лишь увеличилось. «Кричер, отруби ее голову и убери», — распорядился Блэк, понимая, что еще немного им обоим придет конец. Верный слуга не подвел и, мгновенно отрезав голову женщины, покинул камеру. Сириус же, сконцентрировавшись, прошептал: «Фиэнфери». Сорвавшийся с его палочки поток пламени был чем угодно, кроме обычной стихии. Багровое нечто с вкраплениями серебристых и черных всполохов, что вместо гула огня издавало наполовину стон, наполовину многоголосый крик, источало невероятный голод и дикую, нечеловеческую злобу. Адское пламя. Оно смогло вскрыть защиту артефакта, мгновенно поглотив как останки Беллы, так и сам этот предмет, пыточный станок и стойку с инструментами для допросов. После этого Сириус принялся давить того монстра, что впустил в мир смертных, стараясь загнать его обратно в те глубины инферно, из которых призвал произнесенным заклинанием. На это у него ушло около минуты, за которую Блэк успел взмокнуть от напряжения и потратить весь свой резерв, после чего, кашляя от Гарри, покинул камеру. Судя по всему, ему удастся не только набрать себе очков перед министерством, принеся в Аврорад головы троицы беглецов, но и неприятно удивит Волдеморта, перед которым у него теперь есть весомое доказательство необходимости смерти Лестринджи. Придя в себя, я уставился на потолок лазарета, именуемого больничным крылом. Шевелиться не хотелось в принципе. Острая боль в ребрах, тошнота и ощущение того, что моя кровать, вместе со мной, выписывает фигуры высшего пилотажа, коими гордились имперские драконьи-наездники, не способствуют активным движениям. Хорошо еще, что желудок пуст и блевать мне попросту нечем. Ненавижу оборотней, хрипло выдавил я из себя. О, раздался чей-то возглас, своей громкостью ударивший по ушам, словно громкий звук колокола, раздавшийся прямо в голове. Поттер очнулся. Повернув голову, я увидел Забини, сидящего на своей койке. Рука парня была перебинтована и висела на перевязи из белой ткани. Левую щеку пересекали 4 кривых шрама, выделяющихся на фоне его бледного лица темно-вишневым цветом. «Ты не одинок в этом деле», — фыркнул слизеринец. «Люпин всех смог отделать, выродок. Перекинулся в боевую форму и смог пробить барьер. Это я помню. Что потом было? Тебя и драка он первыми приложил», — покачал головой Блейз, «а вслед за этим смог меня выбить и Уизли». Невилл удивил. У него из-под мантии какая-то лоза вылезла, типа лиан. Она смогла вцепиться в Люпина и на время скрутить. Нас остальные вынесли в коридор и попытались убраться к большому залу, но ублюдок смог вырваться и догнать. А потом, что с остальными? Да считай, все слегли, скривился парень, кивнув в сторону. Проследив за его взглядом, я тяжело вздохнул. Все койки заняты. Можно сказать, что третий курс Гриффиндора и Слизерина тут в полном составе. Утешает, что все живы, проворчал Забини. Видимо, ублюдок себя контролировал, иначе бы без жертв не обошлось. Чем все закончилось? Спросил я, оглядывая лежащих в лазарете учеников. Появились Авроры и скрутили недоноска, оскалился Блейз, и, кстати, мы его неплохо потрепали. Они, когда сюда приходили, рассказали, что на твари было изрядно ран, да и вымотался он так неплохо. Будь нас на пару человек больше, так и смогли бы его грохнуть. А зачем тут Авроры были? Поинтересовался я, пытаясь сесть. Не шевелись, Поттер, остановил меня слизеринец, у тебя ребра еще не зажили, да и легкое пробито было. С ней с Помфри половину ночи твоей тушкой занимались. Еще и драка вытягивали, у него перелом позвоночника был и открытая черепно-мозговая, тоже еле откачали. Больше всего Уизли досталось, у него был разрыв печени, сломаны ребра, пробиты легкие и рваные раны по всей левой стороне тела. Так, хмыкнул я, весело нас один полудохлый оборотень поимел. И не говори, кивнул Забини, снова поморщившись, когда сделал резкое движение рукой. А наши доблестные Авроры брали у всех заявление о нападении темной твари, показания у наших и нескольких других студентов и заключение у Помфри. Кстати, уже в коридоре к драке присоединились старосты и старшекурсники с Коктеврона. Думаю, если бы не они, то Люпин бы точно нас всех порвал. И что теперь? Поинтересовался я. Дамблдор псину не отдаст на расправу. Отдаст или нет, но Фирс, главный у Авроров, приходил с хорошими новостями, усмехнулся Блейз. Люпин отстранен от преподавания и помещен в южную башню на внешнем периметре крепости. Там, кстати, нет артефактной защиты от дементоров. Неплохо, кивнул я. Но надолго ли? Авроры каким-то образом смогли передать сообщение в ДМП и скоро должны появиться их представители и забрать ублюдка. Кто будет новым преподавателем, непонятно, но как временное решение, один из людей Ферса возьмется преподавать у нас зати. Это радует. Ну, он, хотя бы, человек, согласился со мной слизеринец. Это самое главное. Уж от Авроры явно не стоит ожидать всего того, что Люпин творил на занятиях. Дальше разговор утих сам собой. Остальные ученики либо спали, либо тихо переговаривались между собой. Что удивительно, но девушек среди пострадавших было куда меньше. По всей видимости, не зря мы их в задние ряды поставили. Там от них и толку было больше, и первый удар оборотня мы на себя приняли. Знаешь, Поттер, вдруг нарушил молчание Блейз, ты не такой уж поганец, каким кажешься издали. Ну, вы, слизеринцы, тоже вполне вменяемые, усмехнулся я в ответ. Мне вот что интересно, продолжил между тем Забини, неужели, чтобы наши факультеты перестали враждовать, были нужны оборотень в замке и дементоры вокруг Хогвартса. Неправильно это как-то. Все ж веками рядом живут, работают. А враждовать не ради выгоды, а просто из-за значка на форме. Тебе не кажется это странным? Посмотрев на однокурсника, я кивнул. Это сразу было заметно, будто стравливали нас. Ну, если бы не то, как Дамблдор вашему факультету ежегодно баллы подкидывал, так и не стали бы к вам цепляться. Но такое подсуживание обидно. Ну, как выйдем отсюда, я тебе кое-что расскажу. Очень удивишься. Неприятно так, что может быть хуже этого. Кивнул на перебинтованную руку слизеринец. Может, забини, еще как может. Покачал я головой и охнул от нахлынувшей боли. Не шевелись уже, боец, хохотнул Блейз. Скоро Помфри обход будет делать. У нее все домовики заняты, приходится самой контролировать. Закрыв глаза, я попытался отрешиться от боли. Выполнять привычную дыхательную гимнастику сейчас не стоит. Остается только давить ощущение воли, возводя в разуме барьеры. Иначе даже заснуть не выйдет, а мне надо проверить состояние своей энергетики. Все же, встреча с оборотнем, не шутка. Забини, произнес я, сообразив, что упустил из виду. Чего тебе, Поттер? А укушенных нет, нам всем надо радоваться. Люпин только когтями работал. Амулеты ему не давали вцепиться зубами, он же обугливаться начинал, если больше секунды другой слишком близко находился. Хорошо, стоило выяснить столь важный вопрос, как сознание успокоилось, а затем и выключилось. Глава 11. На сегодня все, произнес Фирс, заканчивая занятие, желаю приятного отдыха. Последний день перед каникулами, как говорят маглорожденные, рождественскими. У местных магов, впрочем, свои праздники, частично совпадающие с христианскими по времени. Однако, берут они свое начало от скандинавов и кельтов, многое принесшими в культуру и магическую науку британских одаренных. Радостный гул от множества голосов был ответом преподавателю, что уже направлялся к выходу. Что примечательно, Фирс нас учил далеко не тому, что предполагалось по учебной программе Люпина. Аврор предпочел взять методическое пособие магической и физической подготовки Академии Аврората и вести нас по ней. При этом, стоит отметить, что имел полное на то право. Как оказалось, учебная программа Хогвартса лишь должна соответствовать современному законодательству, то есть не содержать ничего из числа запрещенных ныне наук, и обладать тем минимумом, что обязателен для сдачи государственных экзаменов. В остальном же, главный преподаватель был волен самостоятельно определять набор учебных пособий и сам материал, который станет давать студентам. Стоит отметить, что те же совы и жабы весьма и весьма своеобразные и формируются ежегодно исходя из тех программ, по которым проходит обучение выпускники.